«Я дам тебе прочитать историю Барбароссы», — сухо пообещал граф. Ни женщины, ни дети, ни старики не могли считать себя в безопасности от его набегов. Он не брезговал грабежами и убийствами, превращал мужчин в галерных рабов, насиловал женщин. Вряд ли можно назвать романтичным подобное времяпрепровождение. Кассе медленно повернулась к нему. «И что же вы скажете насчет насилия над женщинами, милорд?» Ей показалось, что Энтони покраснел. Впрочем, на загорелом до черноты лице трудно было что-либо рассмотреть. Граф долго молчал и, наконец, мягко объяснил. Говорят, однажды Барбаросса обесчестил 24 девственницы различного возраста, и самой младшей было всего 12. Поспорив с соседним князем, Барбаросса велел согнать во дворец несчастных девушек, а вокруг толпились мужчины, ставшие свидетелями его подвигов. Ни одна жертва не сопротивлялась. Отказ означал медленную мучительную смерть. Все они были обнажены, без покрывал и накидок. Барбаросса пожелал, чтобы собравшиеся видели их лица в тот миг, когда он будет вонзаться в девичьи тела. Его не интересовало, что станет с ними позже. Очевидец писал, что многие девушки были побиты камнями. Какому мужчине нужна невеста, потерявшая честь? Он замолчал, видя, как побелела Касси. «Подумай, Кассандра, и ты увидишь разницу, если захочешь, конечно». Касси поежилась, словно от холода, хотя солнце беспощадно палило. Взглянув на стоявшего рядом графа, она почему-то подумала, что если подойти ближе, он загородит небо. Странное чувство унылой безнадежности охватило девушку. «По-видимому, милорд», — резко бросила она, — «мужчины почти не изменились с самых давних времен. Женщины все еще остаются игрушкой в руках мужчин. Их лелеют, берегут или выбрасывают, как ненужную ветошь, повинуясь малейшему капризу. Так что не вижу особой разницы, милорд. Невзирая на то, что вы заставляете меня испытывать в своей постели, я всегда буду ненавидеть и вас, и то, что вы со мной сделали. Ты не права, дорогая, и я докажу тебе». Она повернулась и поспешила прочь. Позади раздалось разъяренное рычание. «Кассандра!» Девушке стало страшно, но она только ускорила шаг и тут же налетела на бухту каната, лежавшую у грот мачты, и едва не упала. Чьи-то сильные пальцы сомкнулись у нее на предплечье. Энтони рванул ее к себе. «Вы хуже, чем Барбаросса. Тот, по крайней мере, не был лицемером и не скрывал свои гнусные...» «Замолчи!» Девушка прерывисто вздохнула и краешком глаза заметила, что члены команды, не таясь, наблюдают за ними. Энтони притянул ее к себе, и Касси поморщилась. До спины все еще было больно дотрагиваться. «Так что вы намереваетесь делать, милорд?» — прошепела она. «Снова избить меня, чтобы я научилась присмыкаться? Но раньше я увижу вас в аду!» «Пойдем, Кассандра, не заставляй нести тебя на руках!» Она гордо вздернула подбородок, но все же послушалась. Поняв, что они направляются к каюте, Касси замедлила шаг, но он втолкнул ее в комнату, повернул ключ в замке и положил руку на пряжку ремня. «Побоями меня не сломить, милорд. Вам придется связать меня. По доброй воле я не дамся». Он уставился на нее, словно громом пораженный. «Клянусь Богом, ты безмозглая маленькая дурочка. Искренне веришь, что я...» Но тут тяжелая книга ударила ему в плечо. «Безмозглая? Вот как, милорд!» — взвизгнула она. «Вы увидите, что я не так уж беспомощна!» И, схватив с полки два самых увесистых тома, швырнула в него изо всех сил. Но граф легко отбил снаряды одной рукой и устремился к ней. Касси, всхлипнув от гнева, стиснула огромный подсвечник слоновой кости. Его постигла та же участь, что и книги. Граф успел уклониться, гадая, что стало с одним из самых дорогих предметов обстановки в этой каюте и не треснул ли драгоценный материал. Ему удалось прижать Касси к письменному столу, но она продолжала сопротивляться и даже ударила его кулаком в живот.